Часть шестая. Одного челядинца верхом Анисия Толстая послала в Кремль, на сытный двор, за всякими припасами, к ужину и сладостями. Да свечей, свечей побольше. Другой поскакал в немецкую слободу за музыкантами. Из трубы поварни повалил густой дым, стриженные поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыплятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившиеся от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине. С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самой кровле. Старые люди, дворовые еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей поварни, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках то там появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног и хохот. Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям. И сюда ворвалась шалая молодость с новыми порядками. Бегают по лестницам от чердаков до подклетий. Ничего там не найдешь. Одни пауки в углах, да мыши носы из нор повысунули. В Наталью Алексеевну точно вселился бес. С утра печалилась, с приездом Гаврилы раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисья Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей: «Сегодня быть Валтасарову пиру, ужинать будем ряженые». «Свет мой! Да ведь до святок еще далеко, да и не знаю я, не видела, как царь Валтасар пировал. Обыщем дворец, что найдем почуднее, все несите в столовую палату. Сегодня не серди меня, не упрямься».